Глава 37. Раш. «С меня хватит. С этой молчанкой, в которую она играет, нужно покончить. Это буквально сводит меня с ума. Каждую ночь спать с женщиной, которая наутро ведет себя так, словно ты не существуешь, чертовски выматывает. Именно это случилось 10 минут назад. Ленокс разговаривала с какими-то парнями о наборе персонала в отдельные команды, но стоило мне подойти, как она мягко улыбнулась, ввела меня в разговор и ушла. Что, черт возьми, происходит? Сейчас совсем неподходящее время. У меня и так паршивое настроение, потому что переговоры между Финном и клубом зашли в тупик. И что еще хуже, единственный человек, с которым я хочу этим поделиться, даже не разговаривает со мной. Так что этому точно следует положить конец. Прямо здесь. Прямо сейчас. Ленокс может злиться на меня за то, что я не рассказываю о Роре и Эсме. Однако это еще не значит, что следующий месяц мы проведем вот так, отыгрывая условия грёбаного контракта. «Где Ленокс?» — спрашиваю я, заметив Мэгги, одну из ассистенток, которая всегда слоняется поблизости и выполняет мелкие поручения. «Кажется, она вышла подышать». Я указываю в конец коридора, чтобы уточнить направление, и, получив кивок, иду туда. «Спасибо». Я распахиваю двери и останавливаюсь. Ленокс стоит спиной ко мне, положив руки на перила и подняв лицо к небу. Свет гирлянд, которыми обвешаны деревья, отражается от ее волос и платья. Она выглядит почти так же, как тогда у сауны, перед тем, как обернулась и соблазнила меня. «Ты меня избегаешь». Она оглядывается через плечо, и я оказываюсь сражен новым, неизведанным чувством. Все это время она была прямо передо мной, и все же я скучал по тому, какими мы были до ссоры. «Не избегаю», — бормочет Ленокс и поворачивается ко мне лицом. Выражение ее глаз подсказывает, что она погрязла в собственных мыслях. «Как ты можешь говорить подобное, когда мы спим в одной кровати?» Я делаю шаг в ее направлении. Я говорю не о сне, Ленокс, а о разговорах, о том, чтобы смеяться вместе. Когда она опускает взгляд, я приподнимаю ее лицо за подбородок, вынуждая посмотреть мне прямо в глаза. «Поговори со мной. Что происходит?» Ленокс выдавливает улыбку. «Я просто пытаюсь во всем разобраться». «В чем именно?» Она пожевывает нижнюю губу. «Начну с того, что я не прилипала. Не нуждаюсь в подтверждении или точном статусе, как и в ком-то, кто потешит мое эго». «Любой, кто с тобой знаком, и так это знает». «Чем мы занимаемся, Раш? Что это?» Ленокс произносит вслух вопросы, которые я задаю себе каждую ночь, когда прижимаю ее к себе. Те же вопросы, на которые мне еще предстоит ответить. «Говоришь так, словно пытаешься на меня злиться. Посмеиваюсь я над тем, как очаровательно она дуется». «А, я и так злюсь на тебя». «Но почему?» «Потому что все это — твоя вина». «Ты права. Я виноват». Поднимаю я руки. «Целиком и полностью». И, наклонившись ближе, уточняю. «Не подскажешь, что именно я натворил?» «Понравился мне». Я смеюсь, и уголки ее губ приподнимаются в улыбке. Ленокс чертовски очаровательна. «Какое ужасное преступление!» Замечаю я и наклоняюсь, чтобы обхватить ее лицо руками и поцеловать. Хуже некуда. От моих уговоров Ленокс смягчается и приоткрывает губы. «Сможешь ли ты когда-нибудь простить меня?» «Раш», — шепчет она, прижавшись лбом к моему лбу. Наше дыхание смешивается воедино. «Это...» Ее прерывистый вздох передает то, как я себя чувствую. Так, словно ни в чем не уверенный, стою на шаткой почве, но в то же время осознаю, что в данный момент не захотел бы оказаться в другом месте. «Это мы. Ты. Я. Просто мы. И к твоему сведению, ты мне тоже понравилась. Я отстраняюсь, чтобы увидеть ее глаза и эмоции, что плещутся в них. Несмотря на то, как мало мы знакомы, с Ленокс я поделился большим, чем с любым другим человеком. Я действительно считаю ее своим другом. Надеюсь, она знает об этом и не сомневается в нашей связи. Обязательно ли давать этому название? Мы согласились на это, зная, что мне придется вернуться домой, к команде, а тебе, к твоей семье, к прежней жизни. Мы веселимся, создаем воспоминания и... Я оставляю на ее губах нежный поцелуй, который кажется чем-то большим, чем просто веселье. На данный момент этого должно быть достаточно. Заканчиваю я, снова касаясь ее губ своими. И мне плевать, что кто-то может выйти и увидеть нас. Ты прав. Прости, было глупо. Я закрываю ей рот поцелуем. Мне не нужны извинения, Ленокс. Тем более, что здесь не за что извиняться. Я просто хочу ее. Хочу, чтобы оставшееся у нас время стало незабываемым. С болью, которая возникает в груди при мысли о том, что наши пути разойдутся, я разберусь позже.